За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрёма. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь от фитиля, зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую. Бистрём держал в руках его шляпу и шлем, несколько задыхался. «Ваше превосходительство! В русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять». Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно, в русском лагере происходило необыкновенное. По всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехал царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился. За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках 18 желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, 18 королевских львов. Эскадрон, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего «Ура! Виктория!» во все варварские глотки.